«Куда это ты собрался?» — спросила она удивленно. «Ты разве не думаешь готовить ужин?» Джерри не шелохнулся и не произнес ни звука. Джоан продолжала в упоении. «Скажи, разве ты не влюблен в голос Бинго? Он мировой король пения. У него настоящий ирландский тенор. Ирландцы славятся на весь мир как лучшие певцы. О, Боже, как я люблю Бинго!» Джерри молчал. Он вновь обнаружил в своем образовании огромную брешь, целую пропасть, на дне которой пели ирландские теноры. Он медленно подошел к жене и сказал бесцветным голосом: «Джоан, нам нужно с тобой разойтись». «Разойтись? Из-за чего?» — удивилась Джоан. «Из-за того, что мы муж и жена, и потому, что мы совершенно не подходим друг другу. У меня страшно тяжелый характер». Джоан забыла свою боль, вскочила с постели и бросилась на шею мужа. Джерри был теперь начеку, опасаясь, что рука жены невзначай опять скользнет в его карман. «Нет, Джерри, ты вовсе не тяжелый», — говорила Джоан. «Том и Эрол были гораздо тяжелее тебя. Они не понимали меня совершенно, хотя и родились, как я, в Америке. Их, наверное, раздражало то, что я так умна. Хотя мой отец был только фермер, он постарался дать мне образование, и Чарльзу тоже». Рука Джоан тихонечко направилась в карман мужа, но Джерри помешал этому движению, схватив жену за оба запястья. Глядя ей прямо в глаза, он печально произнес: «Джоан, ты слишком хороша для меня. Я просто очень низменная натура. Почти всю жизнь я сидел в тюрьме». «Джерри, милый, это же ничего не значит. И Чарли тоже сидел в тюрьме два раза, да и Ролл, он тоже был в тюрьме. За какую-то аморальность, кажется, а может, за воровство, я уже не помню точно. Ах, Джерри, как я сейчас люблю тебя!» «Я совершил тяжкие преступления», — продолжал Джерри мрачно. «Я гангстер». «О, я обожаю гангстеров! Они такие смелые и сильные, они не боятся даже смерти!» «Вот то-то и оно! А я боюсь!» «Тебе пока нечего бояться, недели две, по крайней мере. Мне нужно скорее поговорить с Чарльзом. О чем?» Джоан запнулась и не знала, что отвечать. Джерри почти грубо оттолкнул ее и сказал леденящим душу голосом: «Актриса». Джоан быстро обрела равновесие. «В детстве я всегда мечтала стать актрисой. У меня находили способности, а кроме того, я похожа на Джоан Кроуфорд. Джерри, у тебя золотое сердце». «Да, это так. Оно такое же твердое и желтое. Теперь его не возьмет и бриллиант. Ты сообщница в преступлениях своего брата. Сначала вы навязали мне чудовищно огромную страховку, а сейчас планируете несчастный случай и мою неожиданную гибель». «Это неправда!» — воскликнула Джоан. «Мы еще ничего не наметили, ты просто выдумываешь, у тебя воображение. О, как ты жалок! Теперь я верю, что все европейские мужчины — трусы, они хвастаются своей культурностью и не умеют драться». «О чем идет речь?» Раздался вдруг низкий голос Чарльза. Он открыл дверь своим ключом и вошел незамеченный обоими супругами. Джерри невольно коснулся заднего кармана. Молоток был на месте. Он проверил и внутренний карман пиджака. Страховые бумаги были при нем. «Что это за чемодан там у дверей?» — спросил Чарльз. «Я чуть об него ноги не поломал. Джоан, глоток виски у тебя найдется?» Чарльз, зевая, уселся на тахту и сдвинул шляпу на затылок. «А в самом деле, о чем это вы тут болтали?» — спросил он снова, когда получил свое виски. Джоан и Джерри молчали. Лениво отхлебнув, Чарльз опять спросил: «Что у вас, телефон испорчен? Я звонил весь день, и никто не подходил». Нас несколько часов не было дома».